болит что-нибудь? У меня и раньше ничего не болело и чувствовал себя нормально, пока не попал к тебе в капсулу. Вставай, пройдись. Ты опять? Давай, пройдись. Мне нужно посмотреть, сможешь ты это сделать или нет. Мне самому стало страшно, смогу я это сделать или нет. Встал и осторожно шагнул вперед. После этого чуть не упал, но сделал еще два шага и, чтобы не упасть, схватился за соседнюю капсулу. «Уже лучше», — сказал док. «Не уверен. Как мне теперь ходить? Научишься постепенно. Ты что, издеваешься? Я нормально раньше ходил, а сейчас что ты со мной сделал? Послушай, я здесь совсем ни при чем. Мне приказали, я выполнил. Говорил им, что нельзя, но меня никто и слушать не захотел. Что с моими пси-способностями? Не знаю, а что с ними? Их нет. Вот что с ними. Про это я вообще ничего не знаю. Понятно. Ты уверен, что их нет? Конечно. Не чувствую твои эмоции и вообще ничего не чувствую. Одна пуста вокруг. Ложись обратно, проверю». Когда открылась крышка, он был сильно озадачен. «Действительно, капсула показывает отсутствие у тебя пси-способностей. Док, тебя убить мало за такие вещи. Алекс, я здесь совсем ни при чем. Все претензии к руководству. Уверен, оно заявит, что это твоя ошибка. Что вообще со мной? Что еще не так? В голове туман полный. Мысли путаются. Медленно соображаю, не как раньше. Это последствия препарата. Долго будут эти последствия? Не могу тебе ничего ответить. Что мне делать дальше? Ничего. Тебя сейчас дроид отвезет в твою каюту, а завтра на работу. Работу? Какую работу? Кем я работаю? Ты что, не помнишь, кто ты? Кто я? Помню, а вот кем работаю, не помню. Меня ты помнишь? Помню. Ты док, я за тобой с ботинком бегал. Кем сейчас работаешь, ты помнишь? Нет. Так ложись обратно в капсулу. Док, ты определись, в конце концов, то вылезай, то ложись обратно. Что ты помнишь за последнее время? Помню, как мы бегали с тобой, и ты убежал. Потом абордаж помню. Как на нас напали и как попал на планету тоже помню. Как там жил тоже вроде помню. Как сюда попал обратно, помнишь? Нет. Понятно. Снова пришел в себя уже в каюте. Лежал на своей кровати. В каюте горел ночной свет. Мне вспомнились мои ночные гости. Как мне быть сейчас, если они сейчас придут? Ведь я ни на что не способен. Надеюсь, они поймут мое состояние. Утром меня разбудил док. С ним были двое абордажников. Он опять посветил в мои глаза. После чего сказал, чтобы выдали мне комбинезон. Сказал одеться и перебраться на каталку медицинского дроида. Пока одевался, он стал меня расспрашивать. «Что ты помнишь последнее?» «Почти ничего. Какие-то обрывки. Помню, как ты заходил в каюту, а я тебя выгонял. Ты вроде ушел. Помню, как мы разговаривали после того, как я попал к тебе капсулу. Помню, ты меня расспрашивал уже здесь в медсекции, но не помню о чем, и как я туда попал тоже не помню. Понятно». Когда оделся, дроид поехал на станцию, абордажники пошли следом. «Похоже, я что-то натворил, раз со мной парней послали». Дроид подъехал к кабинету и недалеко от него остановился. На двери была вывеска «Командир станции». «Похоже, не слабо я провинился, если меня не в СБ отправили, а к командиру станции». Охрана подхватила меня и молча занесла внутрь. Внутри оказалась небольшая приемная. В ней за столом сидела секретарь. Она внимательно посмотрела на меня. «Командир, что они с вами сделали? Нам приказано занести его в кабинет и там оставить», — ответили ей абордажники. «Тогда заносите». Она открыла дверь в кабинет, и они занесли меня. Пока несли, я осматривал кабинет. Неплохой кабинет у командира станции и дизайн стен оригинальный. Меня занесли и посадили в кресло у основания длинного стола, после чего все молча вышли. «Ну и где командир? Что я такое натворил, что меня к нему отправили?» На другой стороне стола включился большой экран, и с экрана меня молча стал рассматривать какой-то мужик. «Слушай, если тебе нужен командир, то его нет пока», — сказал ему. «Ты тогда кто?» «Да никто. Я дикий и здесь случайно оказался». «Дикий, говоришь?» «Да». «Хватит притворяться. Думаешь, я поверю в твою амнезию?» «Говорю же, я здесь случайно очутился. Как появится командир, скажу, чтобы связался с тобой. Сходи в каюту и проверь, может, он там?» «Не получится, я ходить не могу. Меня сюда абордажники на руках принесли». «Зачем принесли?» «Не знаю. Наверное, я что-то натворил. Когда появится командир, расскажет». К нему кто-то подошел и я услышал женский голос за кадром. Эксперты подтвердили медицинское заключение. «Все верно. Как так? Что мне сейчас делать?» – спросил он невидимую собеседницу. «Не знаю, вам решать». Экран погас. Сидел и ждал, когда появится командир станции, и рассматривал стены. «Интересно, что я натворил? Наверное, не стоит занимать это кресло и это место командира станции». Я осторожно перебрался в соседнее. Командира по-прежнему не было. От скуки посмотрел на свои руки и с удивлением обнаружил разъем нейросети. Потрогал сзади шею и обнаружил там второй разъем. Вот это сюрприз. У меня нейросеть, оказывается, есть. Послал запрос, и она сразу откликнулась. Не просто нейросеть, а инженерная нейросеть. Что это значит? Здесь я вспомнил фразу секретаря. Она вроде меня спросила. «Командир, что они с тобой сделали? Это что получается, что я командир станции? Не может этого быть, это бред какой-то, я дикий». Последнее, что я помнил, у меня были серьезные проблемы на планете с кланом. Интересно, как я попал на станцию? Наверное, нужно у секретаря спросить. Она должна знать, вот только как ее позвать, дойти до дверей я сам, наверное, не смогу. Может, покричать, и она услышит. Вот только я не знаю, как ее зовут. Опять включился экран, но в этот раз на нем появился подросток. «Привет, Алекс. Ты как? У нас болтают, что у тебя проблемы. Привет. Прости, я не помню, кто ты. Часть 5. Ты чего? Я Элу. Элу, я память потерял и ничего не помню, что со мной произошло. Что значит потерял? Что произошло? Не знаю и почти ничего не помню. Помню только, что мне в капсуле ввели какой-то препарат и потом все как в тумане. Кто ввел? СБ. Теперь я потерял свои пси-способности и почти не могу ходить. Это не считая памяти. Ты еще и псион был? Был. Скажи мне, кто я? Ты Алекс Мерв, командир этой станции. Я? Ты ничего не путаешь? Ничего не путаю. Как получилось, что я им стал? Тебе видней, я не знаю таких подробностей. Что ты хотел? Хотел твои программы взлома обсудить. Мои программы взлома? Да. Ты мне их прислал. Не помню ничего об этом. Что за программы для взлома? Ты купил базу хакера и теперь ее учишь, а я твой учитель по хакингу. Ты создавал программу для взлома банковских чипов. У тебя не получалось их взломать, и мы вместе исправляли твои ошибки. Последний раз ты создал две версии и прислал их мне. Ничего этого не помню. Посмотри записи на нейросети и свои наработки. Может, после этого вспомнишь. Знать бы еще, как это делается. Запусти на нейросети обучающую программу и быстро все вспомнишь. Спасибо за помощь и заглядывай почаще. Я же твой учитель и должен тебе помогать. Экран погас и сразу включился. Снова на экране появился первый мужик. Слушай, случайно выяснилось, что оказывается я здесь командир. Это я знаю. Ты что, действительно ничего не помнишь? Помню, как прилетел сюда, свою родную планету помню. Как меня похитили здесь на планете тоже помню, а вот как я снова очутился на станции не помню. Откуда у меня нейросеть тоже не помню. Ты, кстати, кто такой? Вообще-то я твой непосредственный начальник и вице-адмирал 8-го флота империи Аратон. У меня что, теперь контракт с флотом? Да. Тогда что хотел начальник? Хотел посмотреть на тебя. Посмотрел? Посмотрел. Что мне с тобой таким делать? Откуда я знаю? Ты начальник. Тебе и решать, что со мной произошло. Почему я не помню, что со мной происходило? Мы разбираемся в этом вопросе. Что я должен делать? Меня абордажники принесли сюда и посадили в кресло, решать проблемы станции. Как мне это делать? Как раньше делал? Подключаешься к эскину и решаешь, как подключаться. Как все, с помощью нейросети. Я ей пользоваться не умею. Я ведь дикий. Я вообще обнаружил, что она у меня есть несколько минут назад. Раньше ты все умел. Попробуй что-то сделать. Может, получится. Попробую. Он покачал головой и отключился. Что же, будем разбираться, как он сказал. Нашел на нейросети обучающую программу и быстро прошелся по ней. Выяснилось, что я действительно все умею. После этого подключился к эскину и зашел в раздел командира. Здесь сразу появился список проблем, требующих моего решения. Почитал несколько и понял, что не понимаю, о чем вообще идет речь. Решил ничего не трогать, чтобы не наломать дров. Отключился от эскина и стал просматривать сообщения на нейросети. Здесь были эти же самые сообщения, что и на эскине станции, но к ним добавились личными сообщения и технические. В конце шли одни только технические сообщения о сбоях. Все они были от моей нейросети. Большинство мне было непонятно, за исключением двух. В них говорилось о повреждениях секторов памяти и активации защитных механизмов нейросети. Второе было таким же, только повреждения касались отдела спинного мозга, как я понял. Дальше была переписка с Лерой и видеоразговор с ней. Посмотрев его, я ничего не понял. Решил пока оставить этот раздел и посмотреть видеозаписи, что я делал. Быстро выяснилось, что я делал записи каждый день всего подряд. Последняя запись была недельной давности, после чего шли одни сбои записей. На последней записи было, как док меня выпустил из капсулы. Мы поговорили, и я вернулся к себе в каюту. В принципе, я помнил этот разговор, но не весь. Вот только я не думал, что после этого пробыл в капсуле 6 дней. Что же ты такое сделал со мной, док? Просмотрел следующие записи и понял, как я попал к нему в капсулу, и как я очутился в камере в СБ. Мне стал понятен мой разговор с Лерой, что у меня война с СБ. Когда я просмотрел эти видео, у меня стали всплывать в памяти воспоминания о тех днях. Вспомнил, чем я занимался в камере СБ, что я действительно дорабатывал программу и хотел отправить ее Эллу. Вот только чтобы я ее отсылал, совсем не помнил. Проверил это и выяснил, что был сбой, и нейросеть сама отправила сообщение. Все, что было у меня в отложенных сообщениях, отправилось получателям. В том числе и Эллу ушло письмо. У меня в камере было много времени и, видимо, для того, чтобы не терять потом время на это, я подготовил решение по всем запросам из киностанции. Они тоже во время сбоя нейросети отправились без моего разрешения. Проверил их у из киностанции. Он их получил и запустил в работу. Судя по всему, в мои планы совсем не входило их отправлять из кино, и все ответы я сделал просто от скуки. Сейчас у меня было почти 200 новых сообщений за последние 10 дней, требующих моих решений. Многие были выделены красным, как срочные. Не стал ничего трогать, оставил все как есть. Продолжил изучать записи, сделанные мною. Просмотрел мои разговоры с Эллу. Он сказал всю правду, я действительно был его учеником, и мы дружили. Вот только ничего из того, что я напрограммировал в камере СБ, теперь не помнил. База хакера, которую учил, была отключена от фонового изучения. Инженерная база была выучена полностью, но я совершенно ничего из нее не помнил. Снова включился экран, и на меня опять уставился вице-адмирал. «Ты чего сидишь? Ходить я не могу. Что еще остается? Ты почему не решаешь ничего у искиностанции? У меня проблемы с нейросетью, и я не знаю, что решать, поэтому ничего не трогаю. Как же ты тогда решил предыдущие задачи 5 дней назад? Это не я решил, а нейросеть. Что это значит? Говорю же, я ничего не решал, и у меня сбоит в нейросеть. Все, что было в отложенных сообщениях, само отправилось. Сам я ничего не отправлял. Ты хочешь сказать, что ты ничего не решал, и все решила сама нейросеть? Нет, она только отправила. Решал я, конечно, но раньше. Судя по времени, когда я сидел в камере в СБ. Значит, ты все вспомнил? Ничего я не вспомнил, а просто просмотрел записи с нейросети за последние дни. Что с нейросетью? Одни сбои. Перешли мне их. Отправил. Я не понимаю, что они означают. Сейчас разберемся. Он долго молчал, видимо, ждал ответа. Потом спросил, что у тебя с базами. Инженерная числится как разученная, но я ничего не помню по ней. Вторая, которую теперь учил, остановлена из-за сбоя нейросети. Твою дивизию, вот зачем мне все это? Он снова отключился. Почти сразу после этого в кабинет зашла секретарь. Командир, если вам нужна какая-то помощь, зовите. Прости, я не помню, как тебя зовут. Элла, вы что, ничего не помните? Почти ничего из того, что было здесь, на станции. Скажи, можно попросить тебя заказать мне что-нибудь из еды, а то я голодный и сам дойти до бара не смогу. Вам как обычно? Наверное, я не знаю, что я заказывал обычно. Вот, она прислала сообщение, что я заказывал в баре. Цены меня поразили, и на все они были просто заоблачными. Впрочем, проверив мой счет, решил заказать. На счете было больше 200 тысяч кредов, и оказалось, что я могу себе позволить обед за 2000. Да, Элла, закажите, если вам не сложно. Конечно, это моя работа. После этого я задумался, может, не стоит так разбрасываться кредами, кому я нужен в таком состоянии. Меня не сегодня, так завтра уволят и выкинут обратно на планету. Как я там буду выживать в таком беспомощном состоянии? Нейросеть у меня теперь есть, вот только баз знаний больше нет. Мне что, придется их снова изучать? Возможно, и нейросеть придется менять. Это сбоит. На все это нужны креды. На лечение они тоже наверняка понадобятся. Оружие понадобится. У меня все мое пропало. Нужно поговорить с Эллу. Он должен в этом понимать. И вызвал его. Эллу, привет еще раз. Ну что, ты вспомнил что-нибудь? Вспомнить не вспомнил, но просмотрел записи на нейросети и много стало понятно. Мне нужен твой совет. Рассказывай, что случилось. Понимаешь, у меня пропали все базы, я ничего не помню. Что значит пропали? Как тебе объяснить? Были сбои нейросети, и инженерная база у меня вроде числится как изученная, но я ничего не помню из нее теперь. База хакера, что выучилась? То же самое, ничего не помню. Изучение ее в фоновом режиме прекращено из-за сбоя нейросети. Что мне делать? Сложный вопрос. У тебя ведь обе базы были лицензионными? Да, обе. Вот только инженерный комплект был устаревшим на 70 лет, кроме одной базы из него. Думаю, тебе нужно обратиться в компанию нейросети, запросить у них обновление твоей инженерной базы. Наверное, придется учить все снова, но с учетом того, что ты все знаешь, это должно выучиться быстро. Впрочем, тебе лучше к ним самим обратиться или к кому-то из медиков. У тебя проблема медицинская, а не с базой связанная. У меня и нейросеть теперь сбоит. Вот я и о чем. Тебе к медикам надо. Так медики меня и сделали таким. Тогда еще и к юристам. Мы, наверное, с тобой в последний раз разговариваем. Почему? Наверняка меня уволят в ближайшие дни и отправят вниз, на планету. Почему ты так решил? Кому я здесь нужен в таком виде? Начальству, конечно, видней, но думаю, что тебя просто так не уволят. Почему? Контракт ведь есть. Они не могут беспомощного человека выкинуть на планету. По-моему, они все могут, и их это не волнует. Поговори с юристом на эту тему. Найти бы еще этого юриста. Какие проблемы? Поищи в сети. Ты прав, сейчас поищу. Если что, я найду тебя на планете. Как ты найдешь? Ты даже не представляешь, какая жизнь там, внизу. Найду, а пока извини, мне поработать нужно. Мне тоже нужно. Начал в сети искать адвоката и вспомнил мой разговор с Лерой. Она сказала, что решала проблемы в суде. Лера, привет. Алекс, ты вернулся? Что с тобой было? Вернулся, это громко сказано. Ты пропал, и сказали, что у тебя проблемы со здоровьем. У меня их не было, пока мне их СБ не организовала. Теперь они у меня действительно есть. Что с тобой? Ходить не могу, ноги почти не чувствую, и память пропала, почти ничего не помню. Проблемы с нейросетью еще. Ничего себе. Ты что, теперь ничего не помнишь? Помню. Не помню ничего за последнее время. Помню, как за тобой бегал и все остальное. Уже хорошо. Мне нужен юрист. Ты вроде судилась с флотом из-за яхты. Ты же сам мне его дал. Я, да, ты. Не помню этого. Будь добра, скинь мне его контакты. Лови. Может, я вечером зайду к тебе? Не нужно. Я ходить не могу, не говоря о чем-то другом. Просто проверить тоже не нужно. У тебя могут возникнуть проблемы из-за меня. Как скажешь. Когда получил контакт юриста, сразу проверил его по своим контактам. Он там был, и я с ним общался уже дважды. Мало того, дважды пользовался его услугами. Где дважды, там и трижды, и нажал вызов. Привет, Алекс, что у тебя случилось? У меня опять проблемы. Что они в этот раз натворили? В этот раз все гораздо хуже. Они испортили меня. Не понял, что значит испортили. Это и значит, в самом прямом смысле этого слова. В общем, у меня произошел конфликт СБ. Они меня поместили в капсулу и ввели какую-то дрянь. Стоп, что значит поместили? Вырубили вначале чем-то. Записи есть? Конечно. Что дальше? В общем, после этого мне стало плохо, и я почти неделю пробыл в капсуле. В результате потерял память, у меня сбоит нейросеть, и я не могу ходить. Все разученные базы пропали, и я ничего не помню. Кроме того, я потерял пси, его больше нет. Они что, с ума сошли? Что они тебе такое ввели? Не знаю. Док не говорит, что это было. Скрывает все, прикрываясь секретностью. Подожди, посмотрю твой контракт. Он недолго молчал с отсутствующим взглядом. Знаешь, сложный вопрос. У тебя в контракте ничего не прописано про это. Значит, на усмотрение судьи. Посмотри лучше другое. Меня не сегодня, так завтра уволят. Они мне должны будут выплатить компенсацию хоть какую-нибудь за это. Почему ты так решил? Это очевидно. Кому я нужен в таком состоянии? Боюсь, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Понимаешь, такие контракты, как у тебя, редко расторгаются по инициативе одной из сторон. Почему? Им придется выплатить тебе приличную неустойку за расторжение контракта. Хочешь сказать, что они не будут его расторгать? Думаю, да. Ты мою зарплату видел? Видел, но это ничего не значит. Для них это копейки. Значит, мне придется его разрывать? Ты решил его разрывать? Боюсь, у меня нет выхода. Тебе придется выплатить им неустойку, 6 миллионов. Если из нее вычесть компенсацию тебе, то останется 5 с небольшим миллионов. У тебя есть такие средства? Нет. Тогда о каком разрыве контракта может идти речь? Как тогда быть с тем, что они со мной сделали? Заплатят компенсацию, никуда не денутся. Кроме того, потребуем наказать виновных. Ты ведь не в ходе боевых действий получил эти травмы, а по прихоти начальства. Вот пускай отвечают за свои действия. Что со мной будет? Будут лечить. Никуда не денутся. Нейросеть, базы, нейросеть они тебе обязаны установить по контракту. Вышла из строя по их вине, значит пускай устанавливают другую. С базами все сложней, но думаю, тоже решаемо. У меня базы устаревшие. Это не твои проблемы, а их. Пускай восстанавливают, как было. Кем я работать тогда буду? Не знаю. У тебя в контракте нет ничего о твоем месте работы. Значит, пошлют в абордажники и вперед в первых рядах на штурм, чтобы не платить мне такую зарплату. Все возможно, но вряд ли. Тебе поздно переживать. Нужно было переживать до подписания контракта. Это точно. Пристрелят в первом бою, и все их проблемы со мной решатся. Все верно, а твои креды получат твои родственники. У меня их нет. Значит, флотский приют на одной из планет. Ты знаешь, что ты циник. Знаю. Работа у меня такая, по-другому никак. Что будем делать? Думаю, стоит занять пока выжидательную позицию. Посмотрим, что они будут делать дальше. Исходя из этого и будем действовать. Тогда так и сделаем. Значит, переводи мне 2000 кредов. Скидывай все записи и все доказательства, что у тебя есть по этому делу. Просмотрю и скажу, что может еще понадобиться. Пока извини, у меня судебное заседание. Впрочем, в абордажнике мне, наверное, не грозит. Я теперь могу до противника, если только доползти, и то с трудом, а если все восстановит, то не будет необходимости отправлять. Какой шустрый парень этот юрист, везде успевает. Почитал о нем в сети. Он считался одним из лучших юристов на станции. Отправил все записи, что у меня были, и оплатил, как он попросил. Значит, с этим разобрались. А вот что мне было делать с медиками, было непонятно. Мое доверие к доку пропало после всего этого. Я понимал, что все делают ошибки, но почему я должен расплачиваться за них? Кроме того, он зависим от СБ, и я решил, что больше не лягу к нему в капсулу. Стал ускоренно просматривать записи, что были на нейросети, и начал с самого начала, когда мне установили нейросеть. Долго мне этим заняться не получилось, и снова включился экран. Думал, появится вице-адмирал, а появился начальник СБ флота. Что, решил позлорадствовать? Радуйся, теперь точно никуда не сбегу. Ты меня узнал? Кто же тварь, которая со мной такое сотворила, не узнает? Я в первую очередь выяснил, кого я должен благодарить за это. Часть 6. Я здесь ни при чем. Конечно, ни при чем. Док тоже говорит ни при чем, и все СБ тоже ни при чем. Я сам себе взял и ввел неизвестный препарат. Мне просто так захотелось. Что тебе еще нужно от меня? Тебя сейчас заберут и отправят в капсулу. Даже не мечтай, я больше в вашу капсулу не лягу. Тебя не спрашивают. Это приказ. Засунь себе свой приказ знаешь куда. Ты не мой начальник, и я тебе не подчиняюсь. Смог дойти несколько шагов до сейфа и открыть его. К моему разочарованию, бластеры в сейфе отсутствовали. Даже здесь обокрали. Кроме вина там ничего не было. Вор. Даже здесь все украл. Что, вино оставил? Выпили бы, закусили. Опасался, что отравлено. По себе судишь? В кабинет зашли четверо СБшников в специальных скафандрах высшей защиты. Такие были только у них. Хотел запустить в них вином, но стало его жалко. Недостойны они, чтобы это вино было на их скафандрах. Поэтому в них полетело ближайшее кресло. Никакого вреда оно им не могло причинить. Смело, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Пытался добраться до второго кресла, но не смог. Ноги подкосились, и я упал, но упорно полз к нему. К сожалению, не успел. Видимо, выстрел из станера остановил меня. Искренне думал, что это будет мое последнее посещение СБ, и больше я оттуда не выйду. Вроде напоследок успел перекинуть файл с записью происходящего юристу, хотя шансов, что я выйду оттуда, я не видел. Открыл глаза, опять капсула, как они меня достали. Сквозь прозрачную крышку капсулы было видно незнакомое мне помещение. Отправил запрос и скину и не получил ответа. Похоже, СБ. Последнее, что помнил, как я полз к креслу и не дополз. Время на нейросети показывало, что прошло почти двое суток с момента, как меня вырубили. У меня были какие-то неприятные болезненные ощущения в спине, но повернуться на бок и посмотреть я не мог. Что они со мной сделали? Попробовал открыть крышку капсулы и не смог. На нейросети было снова много ошибок, хотя я удалил все предыдущие. Запись не оборвалась, когда меня вырубили, и было видно, как они меня вынесли за руки и ноги, затем положили на антигравитационную платформу. Моя охрана им не помешала. Охрана, называется. Впрочем, всем было понятно, что я последние дни командую на станции. Пролежал я недолго. Наконец, крышка капсулы открылась, и рядом с ней появился новый начальник СБ станции. «Вылезай, что лежишь. Ты решил, что мне приказывать можешь. Ты больше не командир станции. Вот приказ о твоем отстранении». Сделал он это с довольной улыбочкой. На нейросеть мне пришел приказ о моем отстранении от должности в связи с утратой доверия. Чего-то такого я и ждал. Он явно что-то задумал, но я еще не понял что. Поэтому решил действовать на опережение. Может, для тебя это и стало открытием. Вот только об этом я сам давно просил командование. Кроме того, зря радуешься, у меня для тебя есть один маленький сюрприз. Какой? Подойди поближе, покажу. Когда он подошел, я прямо из капсулы прыгнул на него. Мой прыжок опрокинул его на спину, последующий удар в челюсть оглушил, но не отключил. Я оказался сверху, но совсем ненадолго. Он смог быстро подмять меня и начал наносить мне удары в голову, но я этого и ждал. Меня интересовал игольник у него на поясе. Прикрываясь одной рукой от его ударов в голову, второй смог вытащить игольник у него из кобуры. Вот только он сразу загорелся красным. Кодирован. Зато наносить удары им оказалось очень неплохо. Мой первый же удар им попал ему в голову и скинул его с меня. Снова я оказался сверху и теперь наносил удары рукояткой игольника со всей злостью, которой у меня скопилось очень много. Во время очередного удара ощутил покалывание в спине, и опять меня настигла темнота. Открыл глаза и сразу посмотрел на время на нейросети. Прошло 6 часов, как мы схватились. Опять находился в привычной камере одиночки в изоляторе СБ. Думал, прикончит меня раньше, еще в капсуле, а я до камеры добрался. Все тело болело. Похоже, меня пинали после того, как выключили. С трудом мне удалось сесть на койке. Зеркала не было, но ощупав лицо, я понял, что оно сейчас представляет собой сплошной синяк. Остальным частям тела тоже досталось. Зато впервые за много дней я был доволен собой. Посмотрим, что теперь вы делать будете. Сделал я это все осознанно. После того, как ашерцы отказались принимать преступников у себя, возникла проблема, что с ними делать. Всех отмороженных я запихал в криокапсулы, а те, кто не имел особых заслуг, СБ отправляла на планету в полицию, где ставили на учет и выпускали на волю. Вот я и рассчитывал, что последую по этому пути, и они расторгнут со мной контракт. Мое нападение на начальника СБ никак на тяжкое преступление не тянуло, хотя я его хорошо отделал. Наверняка сейчас в капсуле лежит. Обидно, что завтра будет как новенький, а я так старался. Жаль, что его игольник был закодирован. Сейчас здесь, в камере, я стал хорошо понимать бывшего командира станции, и почему он постоянно был нервным. Меня самого довели до такого же состояния. Хорошо, что для меня все это закончилось. Будем надеяться, что мой план сработает. Надеюсь, мой адвокат сейчас действует, а не просто получил мои деньги и забыл обо мне. Похоже, он все-таки забыл обо мне. Сегодня был 5-й день, как я сижу в камере. Ко мне после драки так никто и не приходил. Только дроид каждый день в одно время приезжает и сбрасывает мне через дверь воду и сухие пайки. Опухлость на лице стала постепенно спадать, и я стал уже нормально садиться на койке. Упаковка сухого пайка была фольгирована изнутри и выполнила для меня роль зеркала. Так я выяснил, что у меня была операция на спине. Не просто так она у меня болела раньше. Вся спина вдоль позвоночника была в небольших квадратиках розового цвета. Значит, в этих местах была удалена кожа и потом нанесена новая. Что они со мной сделали, мне было непонятно. Никаких изменений я не чувствовал, хотя только сейчас понял, что когда я напал на СБшника, у меня вернулась пси, не было больше пустоты, и я немного чувствовал его эмоции. Меня это обрадовало. Был еще один небольшой плюс, нейросеть теперь стала работать без сбоев. Кроме того, я стал лучше чувствовать ноги, мог ходить, хромая и держась за стены камеры. Сильно болела левая нога, но это были уже последствия драки. Зато у меня была куча времени, и я просмотрел все свои записи на нейросети в ускоренном режиме. После просмотра у меня стали появляться воспоминания, и я многое вспомнил. Вспомнил, как первый раз попал сюда в эту камеру и как сидел в ней 3 месяца. Все это меня сильно порадовало. Кроме того, я попытался разобраться со своей программкой взлома, и у меня тоже стало появляться понимание того, что я делал. Пока только понимание, но оно давало надежду, что это перерастет в что-то большее. Запустил изучаться базу хакеров в фоновом режиме. Она вначале не хотела, но потом продолжила изучение. Все это меня радовало и давало надежду. Не радовало только, что адвоката не было, и ко мне никто не приходил. Прошел уже месяц, как я сижу в камере. Опухлость на лице спала, и остальные последствия драки прошли. Ходил я по-прежнему с трудом и держась за стенки, но старался ходить каждый день и делать больше кругов по камере. У меня появилось чувство, что обо мне просто забыли. Впрочем, это было даже хорошо. Я вспомнил базу хакера, что выучил, и теперь колдовал над своей программой взлома чипов. Сделал еще 3 версии этой программы. Скорее всего, мне помогло то, что база хакера училась в фоновом режиме. Ведь инженерную базу я не вспомнил. Еще через 3 дня кто-то живой подошел к двери камеры и открыл ее. Это оказался незнакомый мне СБшник. Он сразу взял меня на прицел станера. «Что надо?» – спросил его. «Одевайся». В камеру приехал дроид и привез оранжевый арестантский комбинезон. «Где мой?» «Уничтожен». «Это почему?» «Был приказ уничтожить, и его уничтожили». «Вещи где?» «Что были в нем?» «Уничтожены вместе с ним». «Оружие тоже уничтожено?» «Тебе не положено оружие». «Оружие – моя собственность, и вам никто не давал права его забирать». «Значит, уничтожено вместе с комбинезоном». «Ты кто такой? Почему я вижу тебя в первый раз?» «Ты здесь больше не командир, так что отвечать я тебе не обязан». «Это было верно, об этом я совсем забыл. Пришлось одеть комбинезон, что он мне выдал. Я не могу ходить. Дроид тебе поможет». «Куда мы?» «На выход». Опираясь на дроида, мы вышли из изолятора СБ в общий коридор станции. После чего они развернулись и вернулись обратно, оставив меня одного в коридоре. На станции рабочий день был уже давно закончен, и в коридоре никого не было. Попросить мне помощь было некого, и сети здесь не было. Что мне делать? Как мне добраться до каюты? Посмотрел в сторону соседнего помещения, там располагалось само СБ. Он специально так сделал, сволочь. Очень хотелось дойти до туда и пообщаться с ним, но сейчас ни место и ни время было для этого. Было непонятно, почему меня выпустили. Нападение на начальника СБ мне прощено, было как-то совсем ничего непонятно. Опираясь на стену, я пошел подальше от СБ. Мне была нужна сеть, чтобы арендовать антигравитационную платформу. С трудом дошел до места, где она появилась. Это сразу стало понятно, потому что стали поступать сообщения от Искина станции. «Искин, мой статус неопределен. Тогда почему меня выпустили из СБ? Данные отсутствуют. Значит, в кабинет мне не попасть, нужно добраться до корабля». Быстро пробежался по сообщениям. Большинство было от финансистов. Оказалось, что мне начислены штрафы за прогулы и отсутствие на рабочем месте. Счет был не просто пустым, а на нем был еще приличный минус. Чип, что был у меня в комбинезоне, якобы уничтожен. Нанять платформу я не мог, просто нет кредов для этого. Нужно добраться до каюты, там в рюкзаке есть еще один чип, на нем было 10 тысяч на всякий случай. Похоже, такой случай наступил. Конечно, можно было попросить Леру помочь, но очень не хотелось создавать ей проблемы с СБ. До лифта осталось не так много и, сжав зубы и держась за стену, пошел к нему. Уже в лифте понял, что меня теперь не пустят на корабль, ведь теперь я никто, и капитан наверняка заблокировал доступ для меня на корабль. Пришлось вызвать Криса. Он не сразу, но ответил: «Командир, ты, вроде сказали, что тебя отправили отсюда». «Вранье все. Я сидел в СБ и меня только что выпустили оттуда. Правда, не знаю зачем. Что случилось?» «Ничего нового. Можешь помочь мне? Меня теперь на корабль не пустят, а у меня в каюте вещи и рюкзак остались. Все забрало СБ и уже давно. Это плохо, Тогда я совсем без кредов остался. Тебе нужны креды? Немного я тебе могу перекинуть. Креды нужны. Вот только у меня все чипы забрали и счет блокирован. Подожди, а Лера на корабле? Да, мы все вернулись на рейдер. Тогда я сейчас свяжусь с ней. Ты сам где? В лифте. Подходи к кораблю, я сейчас выйду. Не могу, я с трудом хожу, и до лифта еле дошел. Спускайся на этаж, мы поможем. Хорошо. Спустился вниз и вышел из лифта. Около него не оказалось никого, но вскоре приехал медицинский дроид с каталкой, и я забрался на него, после чего он доставил меня к переходному шлюзу. Там уже меня ждали Крис с абордажниками и Лера. «Алекс, ты разве не улетел?» – спросила она. «Нет, Лер, я все время сидел в одиночке СБ. Мне сейчас выдали этот комбинезон и выкинули оттуда. За что тебя там держали?» «В целом, не знаю. Они меня силой увезли из кабинета и засунули в капсулу. Странно, а сказали, что тебя отправляют командиром в другую систему», – задумчиво сказал Крис. «Ты что, получил такой приказ?» «Да, не препятствовать им. Тогда я подумал, что ты против этого, но командование настояло». «Крис, какое командование? Я память потерял, все базы пропали, нейросеть сбоила и хожу с трудом. Думал, все это временно. Какое там, что ты сейчас будешь делать?» – спросила Лера. «Высужу с них все, что они забрали обратно». Юрист был подключен и оплачен, так что пускай отрабатывает все, что я ему заплатил. «Мне нужно только немного кредов, чтобы поселиться где-то и на то, чтобы добраться туда, а дальше я разберусь. Ты мне должна была за дроида-взломщика. Можешь хоть немного отдать?» «Конечно». Приехал дроид и привез чип. «Вот, держи. На нем 3000. У меня больше нет пока. Мне хватит. Спасибо за помощь, но вам лучше держаться от меня подальше. Могут возникнуть проблемы из-за меня». Нашел на станции свободную каюту и забронировал ее за собой. «Можете меня доставить до нее?» Отправил Крису и Лере сообщение с расположением каюты. «Конечно», — ответил Крис. Дроид поехал к ней. У них в глазах была грусть и жалость по отношению ко мне, когда я уезжал. По дороге я вызвал Ади, своего юриста. «Привет, ты где пропал?» «Сидел в камере в СБ». «В смысле сидел? Ты что, не успел прилететь на новое место работы? Как в СБ попал?» «Какое новое место работы? Я здесь, на станции. Сидел в камере у них больше месяца. Становится очень интересно. Ты что, не получил запись, как меня забирали?» «Получил и даже посетил СБ после этого. Мне ответили, что ты отправлен к новому месту службы». Не поверил им и направил судебные запросы им и командованию. Ответы были одинаковыми, что ты отбыл к новому месту работы. Решил дождаться, когда ты туда доберешься и свяжешься со мной. Похоже, это они так шутили, и что камера-одиночка в СБ теперь моя работа. Ты знаешь, с судебными запросами не шутит. Это они мне могут соврать, а за ложный ответ по судебному запросу судья может и на рудники отправить. Похоже, их это не пугает. Это мы еще посмотрим. Не знаю почему, но думаю, это не просто так, раз они пошли на это. У тебя как с доказательствами, что ты там побывал? Полно. Почти за каждый день, проведенный там, есть запись. Лови все, что есть. Он получил и долго просматривал записи. Люблю такие дела, когда с доказательствами полный порядок. Зря ты на него, конечно, напал. Денег потеряешь на этом, но что сделано, то сделано. Что они с тобой делали в капсуле? Не знаю. Меня ведь никто не спросил, просто туда уложили и все. Похоже, что-то со спиной делали. Там квадратики новой кожи вдоль позвоночника были. Это мы выясним. Посмотрим, как они после ложных судебных ответов выкручиваться будут. Как ты думаешь, почему они меня выпустили? Ведь они всех убедили, что я улетел отсюда. Знаешь, хороший вопрос. Скорее всего, они хотели тебя куда-то отправить, но что-то пошло не так. Думаю, это скоро выяснится. Есть еще большая проблема. У меня все деньги со счета забрали финансисты. АСБ конфисковала 2 кредовых чипа. Один был со мной, а второй в рюкзаке в каюте. Все забрали. Не вернули, как я понимаю. Ничего не вернули. Ни оружие, ни комбинезон, ни вещи, что были. Выдали оранжевый комбинезон и все. Это я видел. У тебя что, совсем с кредами плохо? Долг знакомая отдала. На первое время есть, но как оплачивать твои услуги не знаю. Не переживай, на этот счет разберемся. Дело у тебя выигрышное. Так что креды будут. Что у тебя по счету? Вот смотри, одни штрафы от них, якобы за прогул. Как интересно. Мне вот совсем не интересно, У меня 200 тысяч со счета списали и еще в приличный минус загнали. Перед дракой начальник СБ передал тебе приказ на отстранение? Да. Перекинь мне его. Лови. Ты посмотри, какие шустрые. Тебя еще из кабинета не вынесли, а уже был приказ о твоем отстранении. Становится все интереснее. Мне вот нисколько. Что мне делать? Часть 7. Значит так, главное, что тебя выпустили, и с утра мы начнем на них атаку. Они еще сильно пожалеют о том, что сделали. В первую очередь, ты должен написать претензию финансистам, делай ее прямо сейчас, что они незаконно лишили тебя твоих кредов. Ведь согласно приказу командования, ты находился все это время в СБ и не мог выходить на работу. Добавь еще видео о том, что ты туда попал не по собственному желанию. Посмотрим, что они ответят. Если не будет ответа в течение суток, значит подаем в суд. Они все вернут и еще заплатят компенсацию, никуда не денутся. Дальше мы составим претензию в СБ станции, у них будет тоже сутки на ответ. Посмотрим, вернут они тебе твои вещи или нет. Ты же слышал, что он сказал, что все уничтожено. Он может говорить, что хочет. Нужен официальный ответ. Если уничтожено, то какие были основания для этого? Если им так захотелось, нет проблем, пускай только выплатит полную их стоимость. Понял. Мы занялись составлением списка того, что у меня было. Он включил в него все, что у меня было в сейфе. Называл ему марку бластера, а он сам находил в сети стоимость, включал в нее доставку и все это заносил в претензию. Так мы пробежались по вину, что было в сейфе. После чего перешли на мои личные вещи и закончили содержимым рюкзака, скафандром и оружием, что у меня было. Выяснилось, что самым дорогим у меня был скафандр, но итоговая сумма у нас превысила 200 тысяч. Все это я завизировал, и он тут же отправил в СБ. Все, давай, до завтра, и он отключился. Дроид долго вез меня по коридорам станции и наконец привез на место. Похоже, в каюте что-то произошло, она выглядела полуразрушенной, и в ней много что не работало. Наверное, поэтому это была самая дешевая каюта всего за 300 кредов. Впрочем, мне было все равно, и я заплатил за сутки. После чего занялся составлением претензий к финансистам. Быстро все сделал и отправил. После чего посмотрел на душ. Мне хотелось туда, но я не знал, работает он или нет. Мне повезло, душ оказался рабочим, но протекал. Меня это не остановило и впервые за месяц попал в душ. Правда, в каюте было небольшое наводнение после этого, но меня это совсем не волновало. Дошел прямо по воде до койки и уснул. Утром ботинки были все сырыми, но воды в каюте уже не было. Пришел ответ от финансистов. Когда я его прочитал, мне стало смешно. Мне выписали очередной штраф в 118 тысяч. Теперь на счете у меня был уже приличный минус в 220 тысяч. Кроме того, меня уведомили, что действие моего контракта временно приостановлено на 3 месяца. Мне было совершенно непонятно, чего они этим добиваются. Хотел поговорить с Ади, но он ответил, что занят и свяжется со мной, как освободиться. Значит, займемся своими проблемами. Первая проблема у меня была в том, что мне было нужно как-то передвигаться, и я начал искать в сети варианты для этого. Мне был нужен дроид-помощник. Начал поиск на станции, но быстро выяснилось, что нет ничего для помощи мне. Вернее, было, конечно, и много, но все было очень дорого. Мне даже пришло в голову задействовать моих пауков. Быстро проверил и выяснил, что они мне по-прежнему подчиняются. Можно было, конечно, сделать тележку, и чтобы они меня возили, но скорее всего это дело быстро прекратят. Мне было нужно что-то свое. Перебирал в голове разные варианты, когда вспомнил про дроидов, на которых ездили на планете по трубам. Это были даже не дроиды, а по сути, передвижной стул или кресло на колесах. У них только были еще манипуляторы, чтобы они могли спускаться или подниматься наверх. В сети на планете нашлось много разных предложений подобного рода. Меня и по цене, и в целом устроил один вариант. Это было одно колесо и над ним небольшое сиденье без дополнительных манипуляторов. Все это стоило 500 кредов. Доставка на станцию мне обошлась в еще 300. Связался с начальником транспортного цеха, и тот мне пообещал, что завтра все доставит мне. После чего заказал 4 сухих пайка и доставку их в каюту. Конечно, я их уже видеть не мог за время заключения, но кто знает, когда решатся все мои финансовые проблемы. Все это было явно неспроста и организовано специально. Вот только я не понимал пока, почему и для чего это делалось. Ади вызвал меня вечером и выглядел озадаченным. Что случилось? Понимаешь, я подал заявку на судебное разбирательство, а судья перенесла ее на 2 недели. Почему? Мне она заявила, что у них уважительная причина, но что это за причина мне не сообщила. Подай к другой судье, какие проблемы? Подал и то же самое. У меня еще интереснее. Представляешь, мне выписали очередной штраф 118 тысяч без объяснения за что. Сколько? Сам посмотри, и еще вот это прислали. Приостановка контракта? Да. Что это значит? Они что, так могут? К сожалению, могут. Это значит, что у тебя неоплачиваемый отпуск на 3 месяца. Значит, мне за эти 3 месяца не заплатят ни креда? Да. Погоди, то есть я могу сейчас покинуть станцию? Конечно, ты можешь здесь не находиться. Теперь ты 3 месяца можешь заниматься чем захочешь. Что потом? Потом ты должен будешь также появиться на станции и узнать о своей дальнейшей работе. К сожалению, это самый плохой вариант для тебя. Почему? Они могут так продлевать его до года. Потом подержат 3 месяца на работе и снова на год. Плохо тем, что тебя из-за их контракта никто на постоянную работу не возьмет, только по временным контрактам. Вот значит, как они решили со мной разобраться. Да, они тебя вынуждают разорвать контракт, но мы не пойдем на это. Почему? Даже в таком варианте они обязаны заплатить тебе за эти 3 месяца. Все равно у тебя неплохо получится, и будут возможности подработать дополнительно. Согласен. Значит, я завтра улечу на планету, там жить дешевле. Улетай, но будь на связи, ты мне можешь понадобиться. Буду. Ты что-нибудь понимаешь, за что этот штраф? Даже нет вариантов на этот счет и цифра какая-то непонятная. Цифра, говоришь, непонятная? Ты знаешь, а мне кажется, я понял, что они задумали. Что? Смотри, сумма того, что конфисковала у меня СБ и сумма моего долга по счету почти равны. Похоже, они хотят оставить меня без денег, как сейчас. Думаешь, выплатят и сразу спишут? Конечно. Что тебе ответила СБ? Ничего, и время ответа уже вышло. Можем заявляться с этим в суд. Возможно, они это и задумали. Хотят оставить тебя без кредов, чтобы ты потом согласился на все их условия. Ади здесь был немного неправ. Скорее всего, они хотят, чтобы я их привел к спрятанным чипам с миллионами лиса. Они меня и выпустили из СБ только ради них. Все эти проблемы тоже организовали ради них. Мне ведь тогда вице-адмирал сказал, что я не знаю всех их возможностей. Вот они во всей красе. Ади, что мне делать со всем этим? Ты знаешь, если раньше я хотел все это объединить в один процесс, то сейчас, наверное, придется отказаться от этого. Для тебя это будет, конечно, дороже и для меня сложнее, но так будет быстрее. Понимаешь, они будут всячески затягивать все процессы, но несколько процессов им затянуть будет гораздо тяжелее. Все, чтобы держать тебя без денег. Есть масса уловок для этого. Насколько дороже? 1050-70. У меня нет столько. Не переживай ты на этот счет пока. Свяжись лучше с банком и заблокируй свой личный счет. Зачем? Чтобы СБ сейчас не выплатили тебе всю сумму и сразу не списали. Сделал. Только, по-моему, они сами могут его разблокировать. Не смогут. Подпиши вот это. Мне пришло заявление на судебную блокировку моего счета. Подписал и отправил ему. Вот теперь точно у них такой трюк не пройдет. Теперь подписывай вот этот иск к СБ. Теперь по исковому требованию отвечать они будут передо мной, и если будут выплачивать, то тоже мне. Ты мне передал все эти полномочия. Посмотрим, что они выберут, креды или вещи вернут. Тебя любой вариант устроит? Любой. Отлично, здесь проблем не возникло и судебное заседание назначили сразу. Там сейчас моего имени нет. Думаешь? Впрочем, мы это сейчас проверим. Он что-то долго и задумчиво ожидал. Знаешь, ты угадал, заседание отложили. Вот для них завтра сюрприз будет, когда ты выйдешь с этим иском. Интереснее будет, когда я им влеплю ответственность за ложные ответы на мои судебные запросы. Вот это действительно будет интересно. Свяжусь после этого с тобой и расскажу, чем все закончилось. Знаешь, ты пока лучше не улетай вниз. Может, они вернут тебе вещи, и ты их заберешь с собой. Хорошо, тогда так и сделаем. Вот только вряд ли вернут. Почему? Не просто же так они забрали у меня все оружие. Значит, выплатят креды, и ты купишь себе новое. Извини, у меня еще клиент. Вечером пришла Лера в гости. Я очень соскучился и был рад ее видеть. Мы недолго поговорили, и она рассказала мне последние новости. Командования у них по-прежнему нет. Станции управляют с главной базы. Все ждут новых командиров и главного инженера. Боевые за рейд уже всем выплатили. Всем за исключением меня. Мне на счет не поступило никаких выплат. Днем меня вызвал Ади, и по лицу я сразу понял, все прошло не очень. Ты знаешь, даже я в шоке от того, что происходит. Что произошло? В общем, Искрос смотрели, и СБ отказалась тебе возвращать все твои вещи, как и выплачивать компенсацию. Это как? Что так можно? Оказывается, можно. Они не согласны с нашей оценкой стоимости и хотят провести свою экспертизу. Оценку будет проводить их оценщики, а не независимые с планеты. Сам понимаешь, сколько времени это будет происходить. Это вообще грубейшие нарушения закона, и я не знаю, что заставило судью пойти на это. Написал на ее действия в Верховный суд, но ответ оттуда будет не скоро. Что по твоим судебным запросам? Тоже проигнорировала и всего лишь объявила выговоры. Что-то такое я и ожидал. Она после этого решения может попрощаться с карьерой судьи. Уверен, ей ничего за это не будет. Посмотрим, но думаю, здесь ты ошибаешься. Подал отдельный иск к другому судье на их ответы. Посмотрим, что он решит. Вот только для меня это не решает финансовую проблему. Прижали они тебя серьезно, и думаю, будут затягивать все процессы максимально долго. Это я сразу понял. Извини, у меня еще один клиент, он пропал. Что мне делать с таким состоянием? Стены на планете ведь я не смогу ломать теперь. Нужно выяснить, что со мной. Вот только у кого, кто мне делал операцию на спине, неизвестно. Может, попробовать выяснить у Дока, вот только вряд ли скажет что-либо. Попытка не пытка, и я нажал вызов. Он казался в медсекции. Занят, не очень, что хотел. Решил спросить у тебя, что мне делать с моими проблемами. Извини, этого я не знаю. Все вопросы не ко мне. Тогда кого я должен спрашивать об этом? Поинтересуйся у того, кто лечил тебя. Лечил, значит, ты меня только портил. У меня не было выбора. Мне приказали. Хватит повторять одно и то же. Что мне делать со спиной? Не знаю, что у тебя с ней произошло. Спроси у того, кто тебя лечил. Кто меня лечил? Я не знаю. Я отказался проводить любые операции с тобой. Кто тебя лечил? Я не знаю. Понятно. Разозлился на него, но, наверное, зря. Он сожалел о том, что произошло. Впрочем, это не отменяло того, что со мной произошло. Док считался хорошим специалистом, и если он отказался, значит, со мной все сложно. После него СБ попробовала что-то сделать, и у них ничего не вышло. Судя по доку, они сами не знают, что со мной. Значит, шансов нет или они очень призрачные. Все это меня, мягко говоря, не радовало. Пришло сообщение от дроид-доставщика, что мне доставлена посылка. Наконец-то доставили мое колесо. Выехал на нем в коридор и покатался. Самое сиденье оказалось не очень удобным, но в целом мне понравилось. У колеса были две подставки по бокам под ноги, они же газ и тормоз. Оно оказалось скоростным, и разогнавшись, я чуть не столкнулся с встречной платформой. После этого решил больше не гонять и вернулся в каюту. Каюта затребовала оплату, и мне пришлось ее оплатить еще на сутки. Креды очень быстро таяли. У меня осталось меньше 1000 на чипе. Ни одной идеи, как мне решить мои финансовые проблемы, не было. Здесь я вспомнил про чипы, которые оставил Крису. Интересно, забрали их или нет? Крис, ты занят? Нет. Скажи, чипы не взломанные, что я тебе оставлял, забрали? Нет. Они у меня. Отлично. Ты говорил, что у тебя есть кто-то на планете, кто может решить с ними. Было два контакта. Хорошо, тогда я заберу их у тебя. Можешь их вынести к шлюзу? Конечно. Тогда как приеду к кораблю, вызову. Договорились. Прокатимся до корабля. Похоже, это решение моих проблем. Они эти чипы так и не нашли. Когда подъехал к шлюзу, Крис меня уже ждал. Держи чипы. Это что у тебя такое? Купил на планете. Мне нужно как-то передвигаться. Удобно? Можно попробовать? Попробуй. Он прокатился по коридору станции. Интересная вещица. Слушай, Крис, не одолжишь мне бластер или игольник? Я завтра на планету улечу, там без оружия никак. Тебя отпускают на планету? Со мной вообще приостановили контракт, так что мне больше не платят, и я на них не работаю. Свободен как ветер на 3 месяца. Сейчас посмотрю, может, что осталось. Он сходил и принес старенький игольник. Держи. Что ты на планете делать будешь? Что мне здесь делать? Здесь безопаснее для тебя. Здесь СБ, а там его нет. Кроме того, там цены на все гораздо дешевле, чем здесь. Здесь я снял разбитую каюту за 300 кредов в сутки, а там за сотню можно снять отличную комнату. Наверное, ты прав. Жаль, что ты улетаешь. Не переживай, скоро будет новый командир у вас. Удачи тебе, и тебе. Я верну, если получится, или заплачу за него. Считай это подарок тебе. Спасибо за помощь. Не успел я приехать в каюту, как он снова вызвал меня. Алекс, а что ты с дроидами будешь делать? С какими дроидами? Невейскими. Их что, не забрал СБ? Нет. Может, хочешь их продать? Тебе же креды теперь нужны. За сколько ты их готов купить? Давай я тебе перезвоню, сейчас уточню. Давай. Про дроидов я совсем забыл и, похоже, не я один. Они пылились в дальнем углу рейдера, со времени как я их привез. Сейчас это была моя единственная возможность выпутаться из этой ситуации. Он мне перезвонил и сходу заявил: могу тебе предложить за них 173 тысячи. Может, до 200 тысяч дотянете? Вы ведь боевые недавно получили. Многие потратились уже. Это все, что мы можем предложить. Хорошо, но у меня есть одно условие. Мы сейчас заключаем сделку, а вы завтра, когда я буду на планете, переводите мне креды за них на чип. Взамен получаете коды доступа. Договорились. Боишься, что ограбит по дороге? Очень. Нас наверняка слушают. Мы заключили с ним сделку под протокол. Теперь это было уже не мое имущество. Здесь финансисты сильно ошиблись. Как я мог про них забыть? Нужно было поставить их у себя в каюте. Тогда бы ничего бы этого не было. Вот что значит заработался. Утром вызвал Ади и сказал, что улетаю на планету. Он попросил подписать доверенность, что он будет моим представителем на всех процессах. Подписал и остальное. Все, что он попросил. Ади, я постараюсь исчезнуть на время. Нужно от меня будет еще что-то? Думаю, нет. С доказательствами полный порядок вроде. Постарайся выяснить, что они мне ввели такое. Может, мне это как-то поможет мне в лечении, а также может получиться выяснить, кто меня лечил в СБ. Думаю, все это выяснится по итогам процессов. Вот только, сколько это все протянется, я не знаю. Представляешь, мне с утра перенесли процесс по моим запросам по тебе. Там вообще все очевидно и ни в чем разбираться. Обычно такие дела за 10 минут решаются, а здесь перенос. Не удивлен. Так и дальше будет. Ты хотя бы иногда связывайся со мной. Постараюсь. Часть 8. Доехал до летной палубы и вместе с моим креслом я забрался в челнок. До последнего не верил, что меня выпустят со станции, но челнок взлетел и полетел вниз к планете. Меня, конечно, многие узнали, и весь полет обсуждали мой оранжевый комбинезон. Из челнока я вышел последним и сразу сел в свое кресло. К зданию космодрома я приехал первым и первым подъехал к выходу из него. Сильно волновался на контроле, выпустит или нет. Для вида девушка на выходе проверила карту в ПИ и выпустила в город. Карту в ПИ мне еще вчера передал Ади. Это было единственное, что на суде вернуло СБ. Пока ехал к прокату аэробайков, меня одолевали сомнения. Если СБ хочет отследить, где я спрятал чипы, за мной должны следить. Вот только сейчас за мной никто не следил. Сменив колесо на аэробайк, специально смотрел в камеру заднего вида и долго петлял по городу, но ничего похожего на слежку не было, и я сам ничего не чувствовал. Сильно озадаченный этим обстоятельством приземлился около магазина Слима. Хозяин сразу появился в торговом зале, и его не пришлось звать. «Добрый день, нет новостей о Слиме?» – спросил он. «К сожалению, ничего нет, мое объявление ничего не дало. Жаль, мне нужен планшет, скрытая камера к нему и зарядка универсальная от света. Сейчас все будет. Он сам мне все продал и уже в полете я вызвал Криса. Крис, я готов. Вот номер чипа, переводи креды». Перевел. Получил. Лови коды доступа. Получил. Удачи тебе. И тебе. Легко пришли, легко ушли. Жалко, конечно, было их продавать за такую цену, но выбора у меня не было. Теперь была самая опасная часть. Если за мной следят, то сейчас напасть самое время, чтобы оставить без чипа. Сейчас я летел проверяться на жучки. Жучки, как я и думал, нашлись. В комбинезоне, потом в ботинках. Он их быстро нашел и уничтожил, но потом долго ходил вокруг меня с прибором. Что не так, понимаешь, вроде какой-то слабый сигнал есть, но вот откуда он идет, непонятно. Возможно, это просто какой-то сбой. Возможно. Тогда все. После этого я отключил нейросеть от сети и свернул полностью. Следующим на очереди был медицинский кабинет моей старой знакомой. Полетал по городу в поисках хвоста, но его по-прежнему не было. Похоже, в таком состоянии я стал никому не нужен. Приземлившись у кабинета, вызвал ее. «Привет, помнишь меня?» Помню, у меня проблемы и мне нужна твоя помощь, даже скорее не помощь, а консультация. Что с тобой случилось? Мне вели какую-то дрянь, и теперь я плохо чувствую ноги и почти не могу ходить. Вряд ли ты мне поможешь, но я хотя бы хочу знать, что со мной и что можно сделать. Креды у меня есть, не волнуйся, я готов оплатить вперед сколько скажешь. Когда ты будешь? Я у кабинета. Тогда заходи, постараюсь. У нее была высокая лестница к кабинету, и мне по ней было сложно заехать. Пришлось оставить колесо и идти пешком. Она открыла дверь и вышла на улицу. Помогла мне его затащить внутрь. Ты не знаешь, что был за препарат? К сожалению, нет. Выяснить это мне не удалось. С тебя 2000. Не вопрос. Держи. Раздевайся и ложись в капсулу. Когда разделся, она подошла и посмотри на спину. Кто это тебя так? Если бы я знал. Вроде пытались вылечить, но что они со мной делали в действительности, непонятно. Это я и хочу это выяснить. Поняла. Знаешь, посмотри во мне. Может, что-то лишнее или непонятное найдешь. Хорошо. Когда открылась крышка капсулы, ее привычно не было в кабинете. Оделся и вышел наружу. Сразу пришел вызов от нее на планшет. Что скажешь? Боюсь, мне нечем тебя порадовать. Мне не удалось выяснить, что с тобой. Меня медики давно не радуют. Рассказывай, так чтобы я хотя бы примерно понял, что со мной. У тебя было повреждение спинного мозга. Думаю, вызвано оно препаратом, что тебе ввели, но что это за препарат и что с тобой, я не знаю.